Не вышло у нас разговора. Ушел я от него в сердцах. Жизнь с человеком прожил, другом человек был. А второй раз к человеку пододвинуться трудно. Сергей Иванович вместе со своим поколением отлично помнил ту замечательную эпоху перестроения правд, убеждений и верований, эпоху, когда все земли теперешнего Советского Союза доказывали свою правоту всем, и в частности винтовку и топором в руках, когда в метели событий все тверже и крепче вычерчивалась рука пролетария, бравшая в себя и правду, и время, и земли, и людей. Роман Архипович рассказывал. «Теперь я расскажу тебе, Сергей Иванович, о Панкрышеве. Был он лет на 20 нас старше, но был полный буржуй. Старший сын его и теперь в Москве адвокат. Двое других сыновей в белой эмиграции. Дочь в Москве замужем за инженером. В отличие от Сафонова, Панкрышев был вполне грамотный человек, хоть и богомаз. Ему грамота против Сафонова помогала. Дача у него для детей в Малаховке была. А сам всегда в Палих приезжал, рыбу удил в люлихе, с раннего утра чаи гонял. К чаю к нему могли все, кому не лень, приходить. Он сидел, как венгерец, в пиджаке под названием «пижам», лаковые туфли на босу ногу, и рассказывал перед всеми про свои капиталы, про дома, про детей, как они учатся, какие у него приятели, графы Уваровы, археологи. У нас так и говорили: «Пойдем к Панкрышеву чай пить, слушать, как хвастает». И так целое лето, пока всего не выбалтывал. Со стороны поглядеть — добрый человек Панкрышев. Пришла революция, разорили Панкрышева во мгновение ока. Он подался в Палих и то ли сам сжег, то ли подпалили его, сгорел его дом. Исчез Панкрышев. Новое лето пришло, появился Панкрышев, и не узнать человека. Бородатый, в бороде крошки, босой в портках. Надо поискать рваней, да негде. Рубаха до пупка разорвана, а на груди оловянный крест. Жить ему негде. Ночевал в разоренном кирпичном Берлине, в заводах. Целые дни ходил по Палиху под окнами и предлагал календари. А календари прошлогодние. Вместо икон календарями торговал. И совсем ненормальный человек. Предложит календарь. Его, конечно, не купят, а он привяжется к человеку и расскажет ему, какой он был богатый и знаменитый, и что у него было, а теперь пропало. Не дай бог спросить его: «Неужто уж так жизнь обернулась, что опорок ты не можешь достать себе или рубаху зашить?» Целый день будет рассказывать, как его разорили. Были наши в Москве, слышали. Панкрышев и в Москве по трактирам, где больше богомазы бывают, с прошлогодними календарями ходит, зимой босиком. «Дети-то что ж смотрят?» — спрашивали. «Дети, — говорят, — от него мучаются. Ничего поделать не могут с ним. Сын столько раз его обувал, одевал, а он свое. Где ж он живет-то?» — спрашивали. «У сына, — говорят. Чудно. Сын адвокат и такое допускает». Были наши опять в Москве зимой. Один наш зашел к Панкрышеву. Позвонил в квартиру сына. Отперла незнакомая женщина. «Вам, — говорит, — Егора Парфентьевича, пожалуйста, в его комнату». Входит. Картины висят фряжского стиля. Ковер, диван, господский порядок. И выходит к нему Егор Парфенович в сером костюме, в желтых баретках, барин барином. От дореволюционного обличья только одна борода —